Князь Кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать, можно ли к нему. Протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан. «Куда? Куда? Нельзя!» Он отмахнулся локтем, вошел. Князь Кесарь сидел один в душной низенькой палате с полуприкрытым ставнею окошком. Вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой. «А ты смелый, Иван Артемича сынок!» «Ишь ты! Черная кость нынче сама двери отворяет. Чего тебе?» Гаврила передал почту. Сказал, что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Петербург всякого скобяного товара, особенно гвоздей. Князь Кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами. Петр писал: «Сир, извещаю, Ваше Величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело. Как умных дураки обманули! У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога. О всем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского. Он скоро у вас будет. Что до посылки в Петербург лекарственных трав для аптеки, до сих пор сюда ни золотника не послано, о чем я многожды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отпотчевал меня московским тотчасом. О чем, извольте его допросить, почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже? Птр!» Прочтя, князь Кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул. «Душно», — сказал он, — «жара, мгла. Дел много, а за день и половины не переделаешь. Помощники, ах, помощнички мои!» Трудиться мало кто хочет, все норовят скользь. Да ухватить побольше. А ты чего нарядился? Парик надел? К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце. В Измайловском она. Ты увидишь ее, не забудь. На Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец. Так хорошо говорит по-русски. Все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает. Ступай. По пути скажи дьяку Нестерову, чтоб послал за Андреем Виниусом привести его ко мне тотчас. На, целуй руку».